Глава 6. Однажды в октябре, к великому удивлению Алана, ему доложили, что его хочет видеть Этель Ллойд. Она вошла и быстрым взглядом окинула комнату. «Вы один, Алан?» — улыбаясь, спросила она. «Да, мисс Ллойд, совершенно один». «Это хорошо». Этель тихо засмеялась. «Не пугайтесь, я не шантажистка. Меня прислал к вам отец. Вот письмо, которое он просил вам передать с глазу на глаз». Она вынула из кармана пальто письмо. «Конечно, это немного странно», — с живостью продолжала Этель. «Но у папы есть свои причуды». Она принялась болтать весело, как обычно, без всякого стеснения, и втянула Алана, очень скупого на слова, в беседу, которую вела почти одна. «Вы были в Европе?» — спросила она. «А мы этим летом проделали замечательную поездку. Нас было пятеро, двое мужчин и три дамы. Мы поехали в цыганском фургоне до Канады. Все время были на свежем воздухе, спали под открытым небом и сами готовили. Это было чудесно. Мы захватили с собой палатку и маленькую лодку, которая помещалась на крыше фургона. А это, вероятно, проекты?» С присущей ей непринужденностью она осмотрела помещение, сохраняя задумчивую улыбку на красивых, ярко накрашенных губах. Такова была мода. На ней было шелковое пальто цвета сливы, маленькая круглая шляпа, чуть светлее, с которой свисало до плеча серовато-голубое страусовое перо. Бледный серовато-голубой тон ее костюма оттенял синеву глаз. Они напоминали цветом темную сталь. Кабинет Алана поражал будничностью своей обстановки. Потертый ковер, 2-3 кожаных кресла, без которых, видно, нельзя обойтись, несгораемый шкаф. Несколько рабочих столов с кипами записок, прижатых образцами стали, этажерки со свертками и папками, груда бумаг, как будто бестолку разбросанных по кабинету. Стены большой комнаты были покрыты огромными планами, изображавшими отдельные строительные участки. Тонко нанесенные отметки морских глубин и проведенная тушью кривая туннельной трассы делали их похожими на чертежи висячих мостов. Этель улыбнулась. «Какой у вас порядок?» — сказала она. Обыденность помещения ее не разочаровала. Она вспомнила бюро своего отца, вся обстановка которого состояла из письменного стола, кресла, телефона и плевательницы. Она заглянула Алану в глаза. «Мне кажется, Алан, такой интересной работы, как ваша, еще никогда не вел ни один человек», — сказала она с искренним восхищением. Вдруг она вскочила и восторженно захлопала в ладоши. «Боже, что это?» — изумленно воскликнула она. Ее взор случайно упал через окно на лежавший внизу Нью-Йорк. С тысячи плоских крыш тянулись к нему прямые, как свечи, тонкие белые столбы пара. Нью-Йорк работал. Нью-Йорк стоял под парами, как машина. Сверкали окнами фасады столпившихся домов башен. Глубоко внизу, в тени ущелья Бродвея, ползали муравьи, точки и крохотные тележки. Сверху кварталы домов, улицы и дворы были похожи на ячейки, на соты улья. И невольно в голову приходила мысль, что люди построили эти ячейки, побуждаемые тем же животным инстинктом, что и пчелы, создающие соты. Между двумя группами белых небоскребов виднелся гудзон, и по нему двигался крошечный пароходик, игрушка с четырьмя трубами, океанский гигант в 50 тысяч тонн. «О, какая красота!» — без конца повторяла Этель. «Разве вы никогда не видели Нью-Йорка с высоты?» Этель кивнула. «Видела», — сказала она. «Я не раз летала над городом с Вандерштифтом. Но в аэроплане такой ветер, что надо все время придерживать вуаль, и ничего не видишь». Этель говорила просто и естественно. И все ее существо излучало откровенность и сердечность. И Алан спрашивал себя, почему в ее присутствии он всегда чувствовал какое-то стеснение. Он не мог непринужденно беседовать с ней. Может быть, его раздражал ее голос? Собственно говоря, в Америке существует только два типа женских голосов. Мягкий, звучащий глубоко в гортани, так говорила Мот, и резкий, слегка носовой, который кажется дерзким и навязчивым. Такой голос был у Этель. Вскоре Этель собралась уходить. Обернувшись в дверях, она спросила Алана, не примет ли он участие в небольшой прогулке на ее яхте. «Мне предстоят сейчас серьезные переговоры, которые отнимут все мое время», — сказал Алан, распечатывая письмо Ллойда. «Ну, в другой раз. Гудбай». Весело простилась Этель и ушла. Письмо Ллойда содержало всего несколько слов. «Следите за СВ». Оно было без подписи. «СВ» означало «С. Вульф». У Алана зашумело в ушах. Если Ллойд предупреждал, значит, у него были серьезные основания. Инстинкт ли Ллойда зародил в нем подозрение? Или его шпионы? Зловещее предчувствие овладело Аланом. Денежные дела не были его специальностью, и он никогда не интересовался ведомством С. Вульфа. Это было дело административного совета, и все шло эти годы великолепно. Он тотчас же пригласил к себе Расмуссена, заместителя С. Вульфа. Не придавая этому с виду особого значения, он попросил составить комиссию, которая совместно с ним самим и Расмуссеном выяснила бы точное финансовое положение синдиката в настоящий момент. Алан сказал, что собирается скоро возобновить работы и хотел бы знать, какими суммами можно располагать в ближайшее время. Расмуссен был благовоспитанный швед, который за время 20-летнего пребывания в Америке не растерял европейских навыков вежливости. Он поклонился и спросил. «Вы хотели бы, чтобы комиссия была составлена еще сегодня, мистер Алан?» Алан покачал головой. «Это не так спешно, Расмуссен. Скажем, завтра утром. Вам удастся сделать выбор до завтра?» «Конечно», — улыбнулся Расмуссен. В этот вечер Алан успешно выступал на собрании делегатов Рабочего Союза. В этот вечер Расмуссен застрелился. Алан побледнел, узнав об этом. Он тотчас же потребовал приезда С. Вульфа и назначил тайную ревизию. Телеграф работал день и ночь. Ревизия наткнулась на непроницаемый хаос. Оказалось, что растраты, размеры которых сейчас еще невозможно было установить, скрывались неверными записями в книгах и изощренными комбинациями. Кто был ответственен за это? Расмуссен, С. Вульф или другие? Сразу нельзя было определить. Ревизия установила, что последний баланс С. Вульфа был представлен в прикрашенном виде, а в запасном капитале обнаружилась недостача в 6 или 7 миллионов долларов.